Глава третья. «Подъем, Янчик! Пора в универ, а то на Новый год не возьмем с собой на Мальдивы!» — кричит на ухо все тот же будильник. «Да, у меня полно записей с голосом сестры. Это не весь запас. Как бы странно ни звучало, утро четверга ничего хорошего не предвещает. Тучи хмурые, солнце из-за них совсем не видно, а это уже залог плохого дня. С чего я так решила? Не знаю, чувствую просто, так что не думайте там ничего такого. Уже не раз такое срабатывало. Кстати говоря, особенно в преддверии конфликтов с одноклассницами, но об этом позже. Потихоньку пробуждаюсь и собираюсь на пары, попутно читая сообщение от Геры. Ну что, готова к аду? В конце стоит красный смайлик с рожками. Я только проснулась, не нагнетай. А сокол наверняка зуб на нас точит и готовит место в преисподней, приходит в ответ. Вот черт, я совсем забыла, что у нас пара с куратором. А я-то думаю, почему у меня предчувствие плохое с самого пробуждения? Ну ничего, переживу как-нибудь одно занятие по-английскому. Столкновение же пережила, хоть и попа периодически болела, но ничего, цела и невредима. Надеваю светлый пуловер с изображением Гомера Симпсона, джинсы и красные кроссовки. Выбегаю из дома в приподнятом... Ладно, почти в приподнятом настроении. Все же это первый день учебы. Предметы нам предстоят несложные, какие-то еще продолжения школьных, а меня буквально распирает от предвкушения, что же нас ожидает в будущем. Какие проекты будем готовить? Где проходить практику? У меня уже все схвачено. Спасибо, Миша. В холле университета шумно. Возле автомата с кофе образовалась очередь. И они не боятся опоздать на пары? Пару минут осталось до звонка. Интересно, где наша аудитория находится? И что это за корпус? 3, пролет 2? Как это понимать? Алло! Растянуто устало произносит в трубку Гера после третьего гудка. Где у нас пара по-английскому? Поднимись на 4-й этаж, пройди по коридору до лестницы, затем спустись на 3-й и 2-я дверь слева. Боже, что за катакомбы? Специально первокурсников загоняют в дальние дали, чтобы потом отхватили от преподавателя. Только поспеши, добавляет подруга. Сокол уже здесь. Напугало, блин, как будто он что-то ужасное с нами сотворит. Ладно, зарекаться не буду. Вчера он всех чуть не превратил в пыль одним взглядом. Интересно, сегодня будет так же груб к подопечным или смилуется? Звонок неожиданно настигает, когда я уже спускаюсь по лестнице на 3-й этаж и заканчивает звенеть, стоит прикоснуться к ручке двери и произнести «Здравствуйте, можно войти?». На меня оборачиваются 15 пар глаз. Гера сидит рядом с ребятами на втором ряду и пытается что-то прошептать губами, но я так и не могу разобрать ее посыл. Затем и вовсе не обращаю внимания на нее, потому что меня внезапно ошарашивает грозный, строгий голос. «Почему вы опоздали?» «В смысле опоздала? Звонок только что прозвенел. Я вовремя пришла. Ну, почти. И почему он на английском спрашивает?» «Ах да, пара». «Я искала аудиторию». «Садитесь, пожалуйста», — отвечает он и оборачивается к доске. Мельком замечаю на серьезном лице небольшую щетину. «Странно, вчера ее не было». Устраиваюсь рядом с подругой у прохода, чувствуя всеми фибрами души, что эта пара будет тянуться бесконечно долгие минуты. Как в школе на уроке, когда ты мучаешься и думаешь про себя, когда же закончится занудная болтовня о географичке. Но здесь другая ситуация. Проблема не в скуке, а в человеке, настраивающем атмосферу полнейшего краха. «Наш университет обучает студентов для мировых корпораций и агентств», — начинает он. «Английский язык является приоритетным ключом к успеху». «Да что вы говорите! А коммуникабельность, креативность, умение анализировать сильные и слабые стороны заказчика, прежде чем придумать стратегию к продвижению?» «Ах да, совсем забыла. Для каждого преподавателя его предмет важнее всего». «А вы что, тоже из этих слепых кротов? Феликс Владимирович?» «Сегодня мне хотелось бы проверить ваш уровень владения языком». «Какой уровень необходим?» — спрашивает Сашка, сидящий справа от Геры. «Вы должны бегло говорить». «Этот педант решил подготовить нас для продвижения в компанию яблочной техники? Там вроде своих специалистов достаточно. Хотя, эй, Apple, ждите нас». «Начнем». И тут начинается адский ад, как выразилась с утра Гера. Сокол начинает поднимать каждого студента и вести диалог на английском. Вроде ничего сложного, согласна, но вопросы-то провокационные, даже на русском языке звучали бы так. Не все знают, как лучше ответить, чтобы выйти из положения. Я, кстати, тоже не знаю. Что я там говорила о своем уровне английского? Напомните? А вот и у меня из памяти вылетело. «Кровец!» Тут же встает девчонка, которая провела вечер в деканате после знакомства с куратором. Стоит впереди меня, сначала тушуется, переминается с ноги на ногу, а потом смело поднимает голову на преподавателя. Интересно, куда вчерашнее кокетство исчезло? «О, наша маленькая помощница!» — воодушевленно произносит Феликс Владимирович, на что Барби скромно кивает головой. «Что же вчера пришлось тебе делать?» «И чего она такая зашуганная? Неужели наша Вера Ивановна ее допекла? Она вроде хорошая, по крайней мере, так ребята вчера в кафе сказали». «Смотри, трясется вся», — шепчет мне Гера на ухо. «И далеко не от волнения». «А чего?» «Она все уши о соколе прожужжала, пока ты моталась по коридорам. Какой он красивый, какой он обаятельный», — передразнивает подруга. «В смысле? Сокол ей понравился? После того, как он оставил ее вчера и еще на следующий месяц? В том-то и дело, мазохистка какая-то. Вот же люди бывают. Их унижаешь, выставляешь изгоем посреди всей группы, как сейчас, а она все равно тянется к нему. Это новый вид стокгольмского синдрома? Слушай, а она случайно...» «Hello there!» Грозный голос, нависший над нами, как кол смерти, заставляет поднять глаза на безэмоционального сокола. «Что может быть интереснее моей пары? Расскажите нам!» «А вот черт, спалил все-таки. Теперь 16 пар глаз смотрят не на Барби, а на нас с Герой. Орлова, я так понимаю, смотрит на меня, затем отмечает что-то в своем планшете. Русский у него звучит лучше, чем английский. Его строгий голос не ложится на этот мягкий язык. Боже, о чем я думаю? Скажи, пожалуйста, почему ты выбрала этот университет? Мне понравилась программа обучения, а также дальнейшие перспективы. Какие перспективы вы имеете в виду? Я смогу получить широкий спектр профессий, рекомендации в крупные компании страны, стажировку с возможностью дальнейшего продвижения. Вы говорите, как истинная американка Орлова. Мужчина приподнимает уголки тонких губ и, не отрывая от меня зоркого взгляда, продолжает. Вы уверены в своих силах? Вот гад, пытается вывести из колеи и заставить чувствовать себя ущербным, когда этого проделывал с ребятами. Ну, я не позволю тебе, педант хренов. В отличие от некоторых барбиков, я умею за себя постоять. Если бы я не была уверена, меня бы здесь не было. Повторяю все те же действия, что и он, приподнимаю уголки губ и не отрываю своих глаз от его, сохраняя зрительный контакт. Что ж, кто-нибудь еще поручится за вас? Простите? Сомневаюсь, что обычная студентка сможет воплотить свои фантазии в реальность. Вы сомневаетесь во мне? Я сомневаюсь во всех, кроме себя. Сокол снимает очки и внимательно глядит на меня серьезными зелеными глазами. Коленки начинают подкашиваться от этого взгляда. И он ни черта не серьезный, как я раньше думала. Он хищный, опасный, готовый растерзать за длинный язык. А если реально так сделает? Нет, нельзя отступать, Яна. Давай, собери всю волю в кулак и вперед. И почему же? Чем же таким вы от нас отличаетесь? Вы просто сноб. По аудитории проходится легкий смешок с левого до правого конца кабинета и моментально угасает, как только мужчина окидывает всех хмурым взглядом. «Почему вы так думаете?» «Вы очень любите себя, смотрите на остальных с пренебрежением. Почему я должна думать иначе?» А вот теперь в кабинете тихо, прям до мурашек по коже. Даже писк розеток слышен. Все вокруг молчат, мы с соколом тоже молчим, друг от друга глаз не отводим. На его безочкастом лице никаких признаков эмоций. А на моем, да я визжать готова от радости. С ним еще никто так не разговаривал во время пары. Все только мямлили про себя и глаза в стол уставляли. Но я смелая, я молодец, я... «Неплохо», — хмыкает уже на русском Феликс Владимирович. «Можно и лучше». «Что? Можно и лучше? Да я ответила быстрее, чем вся группа. Даже быстрее Саши, хотя его английский тоже неплох. Я все лето практиковала язык с ребятами в сети, изучала новые просторы и повышала уровень, а он говорит, что можно получше? А он реально хищная птица, права была Гера. Только этот педант не учел, что я тоже не синичка в чужих руках». Вся эйфория от достойного ответа вмиг улетучивается куда-то далеко от меня. Может, в сторону женского туалета? И в этот самый момент смывается в унитаз? Может, в облака? Плевать. Одной фразой сокол испортил настрой. Нашел слабое место, чертов зануда. «Тунеядцева, вам джинсы коротковаты!» Грозный возглас сокола вытаскивает меня из размышлений. «Нет, в самый раз, они совсем новые». «Тогда почему у вас щиколотки видны, как у девочки переростка?» По партам снова пробегает смешок и снова гаснет через пару секунд. «Только мне совсем не смешно. Хочется рукой голову пробить от таких замечаний. Шутник, блин». «Купите себе новые джинсы и не приходите в таком виде ко мне на занятия. Поехали дальше». Он что, совсем за модой не следит? Я этого хищника чертового только за глаза занудой звала. Не думала ж я, что он на самом деле им является. Что я там говорила о веселой университетской жизни? Фух, наконец-то звонок. Только никто не спешит вставать, пока от педанта не звучит строгое «свободны». Даже не сказал, а приказал, как офицер своим солдатам. Парни в армии, наверное, сейчас икают без остановки. «Аж на душе легче стало», — замечает Гера, когда мы покидаем аудиторию с Сашей и Димой. «Согласна, будто гора с плеч упала». «Да ладно вам, девочки, он просто чересчур строг», — говорит Сашка. «Просто к тебе он не придирался по поводу и без», — парирует Гера. Шагаем вчетвером вдоль пустынного коридора, поднимаемся сначала на четвертый этаж, затем спускаемся по другой лестнице до первого этажа через эти наземные катакомбы. Идем молча, думая об этом занятии про себя. «А нет, не каждый». «Девочки, вы видели его?» — доносится до меня хвалебный голос Барби. «У него такие крутые запястья, да и вообще Феликс просто душка». «Серьезно? Душка? Когда она успела этот вывод сделать? На паре, когда унизил ее при всех? Или вчера, когда помогала деканше с бумагами допоздна?» «О чем я говорила?» — шепчет заговорчески Гера. «Да, подруга, как всегда, права». «Эй, ребят!» — к нам подходит Барби Кровец и еще две девочки. Внешне они не так похожи на кукол, но и убогими не выглядели. Обычные девчонки с обычным вкусом. Ну, почти. «А как вам сокол? Правда, он классный?» Блондинка мечтательно взметает чистейшие голубые глаза наверх. «Второй раз за день. Хочу стукнуть себя рукой по лбу». «Ты серьезно? Он же заставил тебе месяц деканше помогать, а ты и серенады ему поешь. А ты внешность его видела? А мускулы из-под костюма? А этот взгляд? Ох, мурашки по коже!» «Да, у меня тоже мурашки пробегали от этих глаз, только вот не от удовольствия, а от раздражения и немножечко страха. Однако он окончательно сошел на нет, когда мы начали вести диалог. Будет в следующий раз знать, как наезжать на молодых студенток. Точнее, на меня». «И чего Кровец так запала на сокола? Ее не смущает, что он преподаватель и старше нас лет на 10 точно? Совсем, да? Ладно бы он моделью из интернета был, но это обычный преподаватель с обычной внешностью и замашками педанта. Что в нем можно найти и за два дня?» «Нам по делам надо сходить, да математики». Гера берет ситуацию в оборот и уводит нас в общий холл. «И правильно, а то злиться от тупости Барби начинаю. Спасибо, подруга». «Ян, ты как?» — спрашивает у меня Дима тихо-тихо. Мы немного отстаем от Геры и Саши, которые опять о чем-то жарко спорят, и стоим одни посреди холла. «По мне видно, что хреново?» «Есть немного», — улыбается он грустно. «Хочешь, угощу тебе чаем? Передохнешь заодно». И снова этот нежный взгляд Димки. Светлый, добрый. Он будто восполняет запас погибших за полтора часа нервных клеток. Мне нравится, кстати. Так, стоп. Что за чертова романтика мне в голову лезет? А плевать, пусть поселяется там сколько угодно. С этим парнем можно. Наверное, можно. Ребят, пошли там посидим. Гера показывает в сторону небольшого кафе в холле, а то этот зануда всю энергию высосал. Я с ней абсолютно солидарна. Он не просто высосал и поубивал их все своим невозможным колдовским взглядом. Его бы на костер, как магов во времена Инквизиции. Жаль, но в наши времена сжигание препода-педанта не все поймут. Мы медленно идем к месту назначения, благо до начала следующей пары минут 20 осталось. Не сразу замечаю, как к моей ладони касается что-то очень теплое и гладкое. Опускаю глаза на сплетенные с Димой пальцы, а потом заново поднимаю и чуть не спотыкаюсь на ходу. А я, между прочим, сегодня не на каблуках. «Боже, красавчик, что же ты со мной делаешь?»